Братья и сестры, приветствую вас еще раз. Мир вам. Сегодня я хотел бы поделиться с вами и поразмышлять вот над текстом из Евангелия Матфея, из 16 главы. 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Аминь. Как часто мы слышим вот этот стих, и, в общем-то, он стоит в этой главе в контексте того, что Христос говорит в обществе фарисеев, иудеев и своих учеников. И когда они были наедине, Христос спрашивает учеников, за кого они почитают. Люди, вернее, за кого, да? То есть вот мы, как люди, имеем, ну, мнение свое. Это мнение мы выражаем среди общества нашего, да? И то же самое здесь было. И Христос, зная, что вот люди о нем говорят, Он спрашивает учеников, и вот, скажем, Он спрашивает учеников, когда они были в дороге. Тогда Иисус сказал, вернее так, они сказали, после того, как Христос спросил, за кого почитает меня Сына Человеческого, они говорят, за Иоанна Крестителя, за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Да? То есть такой спектр мнений был. Одни считали, что вот это вот Иоанн Креститель, которого Ирод обезглавил, он воскрес, и уже вот воскресший говорит. Другие, значит, говорили, да нет, это вот, по-видимому, Илья, который предсказан был. Другие говорят, да может быть, это вот один из малых там или больших пророков. Но суть заключалась в том, что действительно служение Господу вызывало вот такой интерес в народе. И складывались разные мнения, которые высказывались, и ученики, естественно, живя в этом народе, они слышали это. Да и сам Господь слышал это. Но Он сказал для того, чтобы начать разговор со своими учениками, и сказать им нечто больше. Итак, мы с вами прочитали, что он после исповедания Петра стал говорить. И о чем же он стал говорить? Он стал говорить о Петре, о Андрее, о Фоме. Как вы считаете? Вот здесь как раз упомянуто имя Петра. И можно сказать, что да, может быть, Господь имел в виду и Петра, что вот, ну, Петр все-таки один из старших среди апостолов. Тем более он сейчас вот прям недавно исповедовал, что Христос есть Сын Бога Живого. Может быть, это все ему говорится? Я думаю, что нет, потому что вот эти вот слова Христа некоторые превратили... Переврали. Знаете, сегодня бытует вот мнение или такое, значит, утверждение западного мира, особенно католической церкви, что вот они имеют преемственность от кого? От апостола Петра, которому Христос якобы лично вручил эти ключи от Царствия Божьего, Царства Небесного. И теперь Петр, он как старший из апостолов, и он, к нему надо подойти, и он вам отворяет дверь, чтобы вы вошли туда. А? Да, ну не молиться ему, но во всяком случае он как предверник, открывающий вам дверь в Царство Божие. Да. И некоторые, значит, говорят, что вот эта преемственность, что мы имеем от Петра, это очень важно. Это очень важно, потому что сам Господь, вот Господь передал Петру, Петр передал следующему, а потом папам передал, и папы передают друг другу. То есть вы не сможете вот без этих людей обойтись. То есть вам обязательно нужен какой-то посредник, чтобы войти вот в Царствие Божие. Но здесь Господь, вот помимо того, что упоминает имя Петра, Он говорит о другом нечто, о неком камне, на который Он создаст церковь. Вот смотрите, на этом камне я создам церковь. Ну, многие, наверное, из слушающих недоумевали, что за камень. И вот слово «Петр», да, это греческий перевод, а в арамейском это языке звучит как кифа, камень, скала. Неужели вот человек может послужить основанием или скалой для другого человека? Ну, возможно, кто-то и действительно является чьей-то опорой, на кого можно положиться и быть уверенным. Но все-таки человек не очень надежная опора, потому что жизнь, дыхание в ноздрях. И вот сегодня он опора, а завтра эта опора уже... Абсолютно верно. И здесь Господь говорит, что должен некий камень быть, на котором он будет созидать, создаст свою церковь. Ну, я думаю, мы слушали этот текст не раз, и читаем его, и рассуждаем именно вот о церкви. А что же значит церковь? И почему до Христа не было церкви? Почему только Христос создал церковь? Ну, на это мы с вами знаем, что Ветхий Завет и закон Моисеев – это были, скажем так, краеугольные камни. Да, еще и храм – краеугольные камни для того, чтобы народ, вот который был посвящен в Завет, имел вот эти основания. Имел основания и общался с Богом своим. Тогда это не называлось церковью, хотя вот если смысл взять церковь, экклезия, да, как собрание, то можно говорить о всем Израиле как о собрании, как о церкви Божией. Но здесь мы с вами читаем о другом понимании церкви. Это понимание, оно очень тесно связано с чем? С исповеданием Господа Иисуса Христа. За кого почитают меня люди? И вот, когда мы читаем с вами перед этим стихом о исповедании Петра, то здесь нам открывается и смысл того, что называть церковью. Тогда Иисус сказал ему в ответ, да, это 16 стих, Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда сказал ему Иисус в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Это откровение пришло не путем вот нашего размышления, анализа, синтеза, не каких-то знаний. Оно пришло совершенно с неба. В этом деле участвовал сам Отец Небесный. Для того, чтобы вот вложить в уста и в сердце этого человека, этого Петра, то, что есть истина. Ты Христос, то есть ты Мессия, Сын Бога Живого. Скажите, нужно еще что-то говорить? Вот в этом исповедании, в этой фразе все сказано. Ты Сын, ты Мессия, ты Сын. Вчера такой был светский праздник, не знаю, вы знаете об этом, День сыновей. Да. Я тоже узнал. Вчера только мне прислали, значит, поздравления с Днем Сына. Да, у меня есть сын, уже взрослый сын. Я действительно благодарен Богу, что он есть. И действительно, вот вчера я в комментариях тоже посмотрел, комментарии наших братьев, сестер, что вот, казалось бы, маленькое слово «сын», но сколько понимания в нем заключено, сколько смысла там. И когда Петр вот исповедует, я не думаю, что он уже был таким богословом, который вот, изучив все и зная все священные писания, и вдруг он говорит, что «ты Христос», вот я вот так вот считаю через откровение, через писание, «ты Христос». Да нет же. Я думаю, что вот когда они спрашивали, когда Христос спрашивал, за кого почитают меня люди, они точно такого же мнения были. Одни считали, это вот, наверное, Рави какой-то, вот он действительно похож на Иоанна Крестителя, который правду матку прям резал этому Ироду в глаза, не боялся ничего. Вот, некоторые говорили, да нет, вот он вроде как на Илью похож. Тот вот тоже такой вот силой духа обладал, исцелял, да, там дождь вызывал, пророков этих Вааловых казнил. Другие говорили, может быть, это и так, но вот мы черты там видим и пророка Иеремии, и там Оси, и Михея, и вот, да, много было пророков израильского народа, тех, которых Господь действительно посылал для служения, для возвещения о будущем. Но все это были образы. И мы знаем, что вот о том, что сегодня Леша говорил, о Моисее, о его семье, когда Моисей сам сказал, что вот после меня воздвигнет вам Господь пророк, его слушайте, да? То есть не было названо вот это имя пророка, но написано это с большой буквы. То есть пророк, который выше всяких пророков. И здесь Господь соглашается с Петром и называет его даже счастливым человеком, блажен, это счастлив. Счастлив, да, потому что действительно это так, и Петр один из первых среди апостолов, среди учеников Христовых, да, исповедовал его своим Мессией и кем? Богом, да. Но на этом можно было и закончить. Исповедовал, и слава Богу. Но Христос думал не только лишь об учениках своих, но он думал и о нас с вами. И церковь, которую он создал и создает, тогда еще это не было церковью, но которую он будет создавать, будет являться вот тем обществом искупленных им от грехов людей. И вот исповедание этой церкви, этих людей, очень важно. Ведь на этом исповедании, не на камне физическом, не на каком-то бетонном основании, а вот именно на исповедании веры нашей с вами строится церковь Божия. И когда люди говорят, что вот мы преемники от апостолов, а вы не являетесь, они просто не знают Писания. Они не разбираются в Писании, говоря это, потому что Христос говорит не о каком-то передаче вот этих вот знаний о себе и не о передаче, скажем, ключей вот этих, да, которые якобы имеет Петр, апостол Петр. Он говорит об исповедании веры. Помните, что сказано в Римлянах, да? Если мы будем сердцем веровать, а устами исповедовать, что Иисус Христос есть Сын Божий, да, то мы имеем спасение. Мы имеем спасение. Если этого нету, то, извините, братья и сестры, мы с вами не являемся Церковью Божией. И поэтому, если вот нас, скажем так, тоже одолевает такая гордыня сказать, что мы преемники от апостолов, и сегодня вот мы имеем эту власть от Петра, и имеем вот эти ключи церкви, то, знаете, мы уничижаем нашего Господа. Мы уничижаем Его созидательную силу. Апостол Петр сам же вот в своем послании, это первое послание, во второй главе, он говорит, приступая к Нему, кому? Господу Иисусу Христу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Кто является основанием церкви? Иисус Христос. И нет иного основания, которое мы с вами положим, или положили апостолы, да? Ни заслуги Петра, ни заслуги Андрея, ни заслуги Фомы, ни Матфея, ни Иоанна не являются этим основанием. Положено основание является вера в Иисуса Христа. Вот только лишь на этом основании, на этом исповедании веры нашей мы можем устроять из себя дом духовный. И домостроители церкви, мы с вами, мы, которые кладем вот себя в стены этого храма Божия. Христос созидает церковь. Каким образом? Каким образом? Что значит созидать? Ну, строительный термин, да? Строить. Вот, да, строим мы, значит, из чего мы строим, Алла? Церковь? Да. Совершенно верно. Из чего мы состоим? Да, мы состоим из веры, из добрых дел, на том, вот, на чем строим, да, церковь. Это очень важно понимать, братья и сестры, потому что если мы скажем, что вот мы, ну, такие вот особенные, потому что вот, ну, Господь избрал нас, и мы, да, и мы вот сами идем, строим и прикладываемся к этому. Нет, вот на основании Писания, и уже мы читаем, что мы лишь как вот эти частички, кирпичики, да, пристроитель берет, вкладывает нас в стены, там, в проемы оконные, в проемы дверные. Строитель кто? Дух Святой. Помните, когда в день Пятидесятницы вот эти ученики, истоевающие от страха перед людьми, боящиеся вслух произнести вот это исповедание веры своей, и вдруг они начинают говорить. Причем это глоссолалия, которую слышат все. Это явно для тех, которые говорят на иных языках. Это только может совершить Дух Святой. Дух Святой, который вот строит на этом, из нас с вами, вот эти вот стены, эти проемы. И скажите, церковь уже создана Христом? Или еще созидается? Совершенно верно. То есть мы с вами должны понимать, что церковь будет строиться, созидаться до времени пришествия Христова. Это Его прерогатива, сколько туда камней положить, сколько туда замесить растворы благодати, это прерогатива Бога. Но церковь строится. И будет строиться вот из нас с вами, из тех, которые будут приходить сегодня, завтра, в другие дни в Церковь Божию, каяться и прилагаться к церкви. Я избирал тебя еще до рождения. Аминь. Аминь. Скажите, можно ли считать церковью, ну, скажем, мечеть, какой-то буддийский храм? А? Нет. Почему? Потому что там нет основания. Совершенно верно. Там нет Христа. Там что угодно есть, но нет там Христа. Там нет истинного исповедания веры, что Христос – Бог и является Спасителем моим. На днях я сделала передачу в буддизме. Они, в общем, усовершенствовали свой храм. И там СМС, там вкладываешь деньги, если отправляешь СМС, прямо в Господу пост. Будет, да? Будет, да. И Будда читает, он... И очередь там, и они вот СМС стоят, отправляют. Ну вот, видите, какое заблуждение. Обольщение и заблуждение. Поэтому Христос, когда говорит о созидании церкви, о строительстве церкви, то мы должны понимать, что это действительно духовное строение. Это не здание какое-то, это не какие-то там архитектурные такие комплексы, да? Это здание, духовное здание, которое строится из живых камней, то есть из нас, людей. И далее Христос говорит, что это Его церковь. Церковь. Чья? Его. Да? Можно, вот недавно брат на рукоположение очень интересно заметил, что когда рукополагали Александра Николаевича, он говорит, ну, теперь церковь как будет называться? Церковь Александра Николаевича, церковь Юргиса Альфонсовича, там, церковь Михаила Ивановича? Нет. Церковь Иисуса Христа, в которой есть вот эти служители Божии, рукоположенные на служение. Не иначе. И вот эта церковь моя, то есть мы с вами, уже читая Новый Завет, знаем, что Христос вложил в это понимание. Да? Это тело. Это духовное тело, которое состоит, вот как физическое тело, из этих членов, которые на теле, и которым дана разные задачи, да, разная власть. Одни руки, другие ноги, глаз, ухо. Если бы это только была одна рука, то она ничего бы не могла сделать. Или одна нога, как Павел потом размышляет и говорит, что мы каждый нужны друг другу. И, в общем-то, действительно, когда Христос созидал эту церковь, в его основании было положено, чтобы мы с вами служили друг другу. Я сегодня, обличил вас с любовью, но на самом деле церковь предполагает вот это, в эту семью, это общество. Да? И если мы сегодня говорим о том, что вот наш брат попал в такую ситуацию непростую, да, мы можем с вами охнуть, ахнуть, но если мы не будем молиться, мы просто не будем церковью. Это тоже замысел Божий. Совершенно верно. И если действительно с нами что-то случается по воле Божией, то церковь, вспомните Деяния апостолов, прилежно молится. И колеблются стены, основания всяких тюрем, всяких этих бастионов. Это Бог творит. И мы с вами... лишь только вот те орудия, которые Он делает из нас. И Христос говорит, вот эта церковь, это тело мое, которое будет превращаться всякими связями, да, при содействии Духа Святого, оно будет достигать определенного совершенства и возраста. И действительно, вот в нашем духовном познании и росте заключена и рост церкви. Мы с вами являемся этой церковью Христовой. Апостол Павел Тимофею говорит, что вот через твоих близких, через бабку, мать, вот это благословение выросло в то, что ты стал вот этим служителем. Этим служителем. Через рукоположение Павла ты стал вот тем, который действительно служит Господу. Вот мы с вами, на самом деле, действительно через многих служителей, через многих духовных христиан стали тем, кем мы сегодня являемся. Но это не предел, братья и сестры, это не предел совершенства. Мы с вами возрастать должны в образ, в полный возраст Христов. Да? И дальше Христос говорит о том, что вот эта церковь, созданная им, а мы уже с вами поняли, что церковь является вот этим телом Христовым, духовным телом, и знаем, что действительно люди, которые входят в церковь, в общество, содержатся на исповедании, что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель души. Вот этим людям Он говорит, такую церковь не одолеют врата ада. Я думал, что значит врата ада? Может быть, это действительно вот, ну, в моем человеческом представлении, какая-то такая большая, глубокая пропасть, и вот там вот врата ада, куда, значит, можно попасть туда. Но в комментариях, значит, говорят, что это не вот эта вот пропасть какая-то, да, а это сила смерти. Сила смерти, которая, ну, страшит всех в этом мире, и все подвержены этой смерти. Но для христианина это не должно быть вот таким вот страшным приключением, что ли, или кончиной всего. Это только начало, да? Мы знаем, когда освобождаемся от тела при помощи вот этой смерти, то мы начинаем что? Жизнь. Жизнь вечную. Там уже вот за этими пределами земными. Совершенно верно. Мы уже с вами входим в Царствие Его. Мы с Ним уже. Мы там празднуем эту победу Его. И поэтому ад и смерть бессильны что-либо сделать душе, которая исповедует Иисуса Христа своим Господом. Да, мы с вами подвержены скорбям, мы с болезням подвержены, мы искушениям подвержены здесь на земле. Но, братья и сестры, давайте это принимать как благословение от Господа, чтобы нам с вами не унывать. Потому что вот это уныние или дух уныния, он имеет хозяина своего, который хочет, чтобы и христиане после этого уныния забыли свою веру, забыли свою церковь, вот идти куда-то консультироваться, а почему так со мной происходит, произошло. Нет, братья и сестры, не поможет консультант, вот как сегодня мы говорили, да, там духовные, может быть, они даже опытные в чем-то, совершенно они не помогут. Это дело Божье, чтобы нас наставить, нас укрепить, нас приготовить вот к этой встрече с Ним. Поэтому мы не должны страшиться вот этих приключений, как бы они такие страшные для нас приключения. Потому что Господь, Он знает. Даже вот сегодня Алексей напомнил, что эти близкие люди, родственники Моисея, они тоже согрешили. Они тоже согрешили. Он знает состав наш, что мы также подобные вот этим людям можем согрешить. Можем согрешить. Но у нас есть ходатай. Ходатай, который предстоит перед Отцом за каждого из нас. Я хочу в заключение прочитать один текст из послания апостола Павла к Ефесянам, который говорит о том же. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но что? Но кто? Сограждане святым и свои Богу. Сограждане святым и свои Богу. Сограждане – это значит граждане вот, небесного царства, да? Те, в которые входят вот в этот сом святых. И свои Богу. Кого Господь может назвать своим? Ну, из нашего понимания, как мы определяем свой-чужой, да? Принявший апостольство от Петра. Нет? Взявший ключи. Как? Аминь. Аминь. Принявший Христа как Спасителя, да? От грехов, от смерти. И живущий этим. Не просто принявший, а живущий этим. И вот к этим живущим Господь говорит: вы свои, вы уже мои стали. Я не называю вас чужими, потому что чужой, он не знает меня. Он где-то вот там в стороне стоит, но он еще не мой. А вы свои святые. Аминь. И сограждане святым своей Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Да? То есть роль апостолов и пророков, то есть проповедников, она не умаляется. Она является действительно делом Божьим, но не основанием. И если мы говорим, что, знаете, как-то я давно еще, в 90-е годы, здесь вот у метро Каширская, стоял один человек, у него, значит, развал книжный, да, и вот, значит, там были духовные книги Русской Православной Церкви, там молитва Словы, там еще какие-то книги, ну, в том числе и Библия, и Новый Завет. Но что интересно, я когда подошел поинтересоваться, то этот человек вот буквально всем предлагал, значит, жизнь там апостола Петра, или Павла, я уже не пойму, не помню. Я так думаю, ну, конечно же, это интересно узнать о жизни апостола Павла или Петра, но почему он не говорит о Христе? Я вот так вот размышляю и там улучшил момент, когда мы с ним вдвоем остались. Я спрашиваю его: а почему вы предлагаете вот жизнь апостола Петра, а не полностью Священное Писание там, или Новый Завет? Он говорит: ну, это сложно. Что, ты думаешь, люди будут читать его? Я говорю: ну как? Я говорю: вы за человека уже решили, что он не будет читать, что ему интересно только вот Петр или там Павел? Ну и, в общем-то, он как-то, то ли я его не понял, то ли он меня не понял. Он остался, мы остались при своем мнении. Я ему сказал, что нужно все-таки предлагать людям источник, первоисточник, чтобы они читали и сами определяли, и познавали Бога. Но он решил, что, или он так научен был, что достаточно вот прочитать о жизни Петра или Павла, и это будет основанием. Но еще раз говорю, что все апостолы, все пророки, проповедники, они служат лишь к тому, чтобы более и более укрепить нас в вере в Иисуса Христа и сделать наше вероисповедание или вот наше твердое упование на Него еще основательнее. Все, вот больше они в деле Божьем не являются новым учением каким-то, новым основанием, они только лишь передают нам свой опыт, свои знания и свою веру. И за это мы их действительно должны уважать, вспоминать, хранить память о них. И далее апостол Павел говорит, вот когда мы имеем этим краеугольным камнем самого Иисуса Христа, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояете в жилище Божие Духом. То есть не вот некое какое-то здание из кирпичей или сейчас новые композитные материалы, из которых строят дома. Быстро очень, легко возводятся они, и только остается крышу подвести, коммуникации есть уже, все, разводку сделать. Нет, это не то, что, о чем говорит Павел. Павел говорит о том, что вы положили свою веру и возрастаете в вере на основании учения Иисуса Христа, на основании самого Него. И все вот это строение, все вы сами должны возрастать и приходить в возраст Христов. И этот храм должен быть виден. Вот вспомните, когда был Иерусалимский храм до разрушения. Он являлся одним из семи чудес света, да? Вот тот храм, который Соломон строил. Очень красив был, очень привлекательный был. Вот духовный храм наш с вами должен быть такой же красивый и привлекательный в этом мире, чтобы люди, смотря на него, говорили, как чудесно, как прекрасен вот ты, верующий в Господа Иисуса Христа. Это наше жилище, это наш дом. Мы с вами приходим и говорим, я пришел к себе домой, в свой дом. И мы, собственно говоря, называемся вот домом молитвы. Не храмом, а домом молитвы. И это нас, наверное, отличает от храмов, от мечетей, от каких-то пагод, которые строят, да? Мы с вами приходим в дом. И в доме мы с вами живем. Духовная жизнь проходит в этом доме. И здесь мы с вами действительно получаем познание о нашем Господе Иисусе Христе. Мы делимся своей верой. Мы, в общем-то, делаем все для того, чтобы расти. Плохо, если мы забываем. Плохо, если мы не питаемся Словом Божьим, молитвами. Тогда мы ничего не строим. Тогда мы просто вот на каком-то уровне остались и не возрастаем. А это говорит о духовных каких-то проблемах наших. Поэтому мы должны призывать имя Господа и быть открыты для Духа Святого, чтобы вот Он брал нас и влагал вот в эти вот строения Церкви Божией. И, конечно же, Церковь Божию ждет награда. Какая награда? Славные венцы, да, которые мы получим от Господа. И не надо, значит, в себе самом думать, что вот, ну да, награда, конечно, хорошо, но мне бы там где-нибудь в краешку вот пристроиться, ну, пусть не венец на голове, там, может быть, и не будет венца, но я все-таки увижу Господа. Мы не так должны мыслить. Мы должны мыслить действительно как победитель. Победитель достоин награды, вот этого венца, на который Господь возложит своими руками. И поэтому никакой там край, никакой там уголок за стеночкой или там еще где-то не устраивает нас. Нас устраивает только место, которое определил нам Господь. Поэтому, братья и сестры, вот возвращаясь к нашему тексту о том, что сказал Христос. 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сейчас мы с вами действительно понимаем, что не сам Петр, кстати говоря, здесь вот он перед этим он исповедовал Иисуса Христа, а потом говорит, да не будет с тобой этого, Господи, ну зачем тебе страдать, умирать? И Христос его называет таким словом, как противник. Ты противник мой, да? Ты, может быть, и не думаешь так, но вот через тебя вот эти слова исходят. И поэтому все мы, люди, можем сначала вот так вот восторженно говорить о Христе, а в следующий момент как-то себя так повести и промолчать, может быть, и какой-то компромисс найти. Но Христос говорит, что Он созидает церковь, не мы с вами, а Он созидает, и в том числе нас созидает. И будем действительно держаться твердого исповедания нашей веры. Вот за это исповедание Господь награждает нас венцами. И когда мы читаем с вами вот этих о страдальцах и мучениках за веру, действительно, они не отреклись от веры, потому что они были в Церкви Божией. И вот этот ад, эти страдания и смерть, они никогда не разрушат того основания, на котором мы с вами строим. То есть Иисуса Христа, Спаситель нашего. Аминь. Аминь.